Глава 26. «Что ты предлагаешь?» Утерла демоняшка рот рукавом и уставилась на меня с любопытством. «Я считаю, что нашему домену нужны громкие свершения, о которых еще долго будут судачить. Тогда и другие претенденты подтянутся. Если мы поставим точку в судьбе грязного баальца, то сразу станем знаменитостями». Предложение мое для любого маломальски разумного человека или демона звучало несколько дико, но я надеялся, что Лилит окажется достаточно безбашенной, чтобы согласиться. Судя по всему, девчонка слабо дружит с головой. Несколько секунд Астарот хранила напряженное молчание, а затем расплылась в кровожадной улыбке, оскалив свои длинные клыки. В глазах ее плескалось нечто доисторическое. С такими глазами охотник загоняет дичь и наносит последний удар. «Знаешь ли ты, что такое безумие?» «Герцог Баруст заслуживает самой ужасной смерти, какой только можно вообразить», — произнесла она, хихикая. «Сколько раз астаротцы сталкивались с баальцами в войнах за Тиаран? Скольких благородных демонов он запытал до смерти?» «Вот именно!» — кивнул я. «Госпожа, может, не надо?» — неуверенно произнес Пизун. «Твоего мнения не спрашивали, черт!» — заметил я резко. «Все это звучит очень вкусно!» — облизнулась Стрига. «Но я слаба в прямом бою. Да и ночью подобраться к нему вряд ли получится». «Возможно, драконий класс сделал меня менее осмотрительным. Недаром же я поперся в оплот демонов в одиночку. Но нападать в лоб на высокородного аристократа пока еще не казалось мне хорошей затеей». «Не переживайте, я стану вашей карающей дланью, повелительница. Вам следует лишь помогать мне по мере сил, держаться рядом и нанести финальный удар в гнилое сердце гада. Избавившись от герцога, вы сразу станете главной героиней всего подземелья». «Кроме разве что баальских территорий», — хихикнула Лилит гнусно. «Неужто обычный водный эфрит способен одолеть самого герцога Тиаранда?» «Есть свои игральные кости в рукаве», — произнес я уверенно. «Для начала примите приглашение в группу». Я отправил малявке приглашение в боевую стаю. Судя по нахмуренным бровям, данное действие ей не понравилось. «Не слишком ли ты зазнаешься, подручный?» – произнесла Стрига холодно. «Я являюсь главой домена. Я же обязана быть и главой группы». «Как пожелаете, повелительница», – вздохнул я. «Вы получили приглашение от Лилит Астарот на вступление в группу «Домен Лилит». Поглазев немного на текст приглашения, я принял его и вступил в пати, состоящую лишь из Лилит и Пизуна. От данного простого действия я испытал непередаваемое облегчение. Даже пускай от девки не будет толку в бою, но возможность возрождения придавала мне уверенности в своих силах. Теперь и крупная пати демонов мне не проблема. Ну и на рабах заодно сэкономили. «Не нравится мне эта затея», — буркнул черт. «Мне кажется, Мор обманывает вас». «Обманывает? Он вытащил меня из тюрьмы, в отличие от тебя». «Всего лишь, чтобы втереться к вам в доверие». «Помолчал бы ты, свин с крыльями», — бросил я. «Видел я, как ты улепетывал со всей прыти, когда схватили госпожу». «Я просто хотел найти помощь». «Я разочарована в тебе, Пизун», — проговорила Лилит безжалостно. «Если ты и дальше будешь подводить будущую княжну, то так и останешься в третьих ролях в домене». «Простите, госпожа!» «Старайся, Ниши, и тебе воздастся!» — кивнула она удовлетворенно. после чего повернулась ко мне. «Как мы собираемся прикончить герцога, Мор-Амур?» «С наскока такую важную цель не возьмешь», — протянул я, словно бывалый убийца. Впрочем, у меня действительно имелся некоторый опыт проникновения в дом к важным персонам. «Требуется тщательная подготовка. Но для начала мне нужно разобраться с одним моментом. С текущим классом развития мне будет сложно одолеть герцога. Госпожа, среди ваших знакомых нет никого, кто мог бы дать мне новый класс эфрита?» «Развивать подручных – долг главы домена», – согласилась Лилит. «Радуйся, подручный, ибо мой дядя Га-Армут Астарот – тот, кто тебе нужен». «Замечательно!» – обрадовался я. «Когда мы сможем отправиться к нему, госпожа?» «Прямо сейчас?» – пожала она плечами. «Другие дела подождут. Передай мне десяток кристаллов, подручный». «Ха, похоже, у мелкой совсем туго с финансами, раз даже на телепорт не наскрести». «И 10 золота на прочие расходы», – вытянула она руку в требовательном жесте. «Боюсь, что у меня нет таких средств, госпожа», – покачал я головой в сожалении. «Но ради вас попробую наскрести, что смогу». Я передал Лилит 10 кристаллов и разную мелочь медью и серебром на сумму примерно в 1,5 золотых. Перебьется мелкая, на карманные расходы ей хватит. «Учись у Мора, пизун. От тебя никакого толку. Только проедаешь все финансы домена». «Буду стараться, госпожа», — ответил черт, не выглядя особо довольным. Мы покинули харчевню и отправились на выход из города. По пути я узнал про некоторые способности моих новых сопартийцев. Пизун являлся огненным импом 26 уровня. Дамаг у него из-за невысокого левела, дешевой экипировки и непрокачанных навыков оставался посредственным. У Лилиджи был довольно странный класс. Стрига могла поглощать чужую кровь и понемногу восстанавливать свою ману и здоровье. «Хорошо, что ты спросил. Давно уже хотела тебя попробовать», — ухмыльнулась Лилит. «Попробовать меня?» — переспросил я. «Первый раз? Это не больно, не волнуйся, Мор». Начала она подходить ко мне с гастрономическим интересом в глазах. «Я сам в стригу не превращусь случайно?» «Ха, нет, конечно. Вот когда я дорасту до класса вампир, наконец, тогда мои способности к одурманиванию возрастут». В общем-то, в мирах подземелий все подчинялось строгому балансу. Я не верил, что здешние вампиры способны порабощать свои жертвы, делая из них безвольных марионеток. Скорее всего, там имеются свои ограничения. Либо на продолжительность, либо на количество одурманенных. В конце концов, будь иначе, Лилит бы уже давно обзавелась толпой преданных подручных. «Угощайтесь, госпожа!» – протянул я руку. Однако Лилит обошла меня сбоку и напрыгнула ловко на спину, обхватив меня руками и ногами. «Чё за...» «Самая вкусная кровь, конечно, в шее!» – заявила кровососка. «Не шевелись, Мор. Дай насладиться первым глотком». А затем в мою шею, невзирая на снежный покров, вонзились острые клыки. Вероятно, классовый навык стриги как-то нивелировал мою защиту. Короткий укол боли быстро пропал, и Лилит принялась смаковать мою кровь. При этом потихоньку мое здоровье снижалось по 1-2 пункта. «Вы там удобно устроились, я погляжу». Посмотрел я себе за спину. Драконий класс сделал меня довольно гибким. К слову, во время дегустации моей телесной жидкости глаза жадной кровососки меняли свой цвет с ярко-желтых тонов на багровые оттенки. Будто бы ее очи наполнялись кровью, как и ее необъятный живот. «Вкуснотища! Прохладная, сочная и освежающая кровушка!» простонала она с наслаждением. «Кажется, я могу и пристраститься к ней». «Эй, может, хватит уже? Совсем ведь без крови меня оставите». «Не переживай, Мор. Всю кровь выпить невозможно. Но ты прав. Надо знать меру в еде. Моя старшая сестра располнела из-за чрезмерного пристрастия к кровавым перекусам после 6. Не хочу терять свою замечательную и стройную фигуру». «У вас в роду все кровососки?» «Грубиян!» Больно куснула она меня снова. «Я стрига, а не кровососка. Немедленно забудь это гадкое оскорбление. Скоро и вовсе стану вампиром, когда доберусь до 40 уровня. Вот тогда мы посмотрим, что скажут остородцы, смеявшиеся надо мной». Лилит перестала пить мою кровь и кусаться, но слезать она словно и не собиралась. Весила девчонка не так и много, но я не мог похвастать высокими параметрами силы или выносливости. Благо, что мощное телосложение от драконьего класса позволяло мне не сильно уставать от ноши на спине. «Вы так и будете висеть на мне, госпожа?» – вздохнул я. «Посмотри, какой ты здоровый! Глава домена не должна передвигаться на своих двоих!» Я прикрыл глаза и постарался успокоиться. Хотелось сбросить усевшуюся на мой горб стригу, но я понимал, что лучше не портить отношения раньше времени. Вот когда я приведу свой план в исполнение, тогда можно будет и избавиться от отработанного материала. «Почему бы вам не использовать полет, госпожа?» «Полет духа расходует ману, так что постоянно стрига летать не может, в отличие от надоедливых импов», — пояснила девчонка. «Может, хотя бы на плечи заберетесь? Так будет удобнее». «О, хорошая идея!» Мелкая, используя свои крылья, легко взлетела, забралась на меня и свесила свои ножки. «И за рога держаться удобно», — обхватила Лилит мои рожки. «Вези меня к великим подвигам, мой верный питомец! Муха-ха-ха-ха!» «Это ненадолго», — повторял я про себя успокаивающую мантру. Видимо, в детстве эту наглую заразу никто не порол. Что ж, дальнейшие события будут ей горьким уроком. А пока придется поиграть с ней в лошадку. Прямо в таком вот положении Лилит принялась за активацию быстрого переноса. На этот раз особого беспокойства путешествие по демоническому плану у меня не вызывало. У юной вампилольки, кровососки и демоняшки просто мозгов не хватит заниматься подобной деятельностью. Вернее, особого интеллекта разбойничья жизнь не требует. Но вздорный и суетной характер стриги не позволял отнести ее к бандитскому племени. Разве что ее использовали в качестве наживки. Однако ее властолюбие говорило не в пользу данного варианта. Мы переместились в место неподалеку от Кшассаса, который, как и все крупные города, был прикрыт зоной отчуждения. Я немного нервничал во время прохода охраняемых врат, поскольку уходил я из города с помпой после хорошей разборки между остородцами и баальцами в трактире. Но то ли стражам разнарядку на возмутителя спокойствия выдать забыли, то ли подобные стычки были делом регулярным к Шассасе, так что меня даже искать не стали. К тому же в демонических городах имелся еще и воздушный патруль. Дозорные башни располагались в том числе внутри города, поскольку многие преступники могли владеть классом, предусматривающим возможность полета. Как они тут ночью за нарушителями границ гоняются в темноте, неясно. Зельями ночного глаза на всю ночь не напасешься. Хотя Лилит, помимо прочего, владела аналогичным навыком – ночным взором, который потреблял лишь ману. Видимо, власти ставили в дозор в темное время суток ночных импов или кого-то похожего. Дело двигалось к обеду, когда мы прибыли к Шассас. Лилит болтала без умолку, рассказывая про свои любимые места в родном городе. Во плоти Астаротцев проживало множество ее родных сестер и братьев, дядь, теть и прочие родни. Очевидно, что князья великих доменов не сдерживались в производстве наследников. Странно, конечно. Нафига так упарываться? Ведь домены, как и кланы, как я понял, нельзя развить выше пятого этапа. Для этого плодить десятки детей не требуется. Лилит, к слову, сама покинула родной домен, лишившись усилений. Впрочем, малявка обитала в младшей ветви, в которой дают меньше бонусов, чем в главной. Квартал Астарот занимал, наверное, треть всего города. И про каждый Лилит могла рассказать свою историю. Обычно все ее проказы заканчивались наказаниями, но она говорила о них словно об обязательных квестах, требующихся для подготовки к основанию собственного домена. Отбитая наглухо. Только в моменты, когда она замолкала или невинно поглощала еду, мне казалось, что Лилит вполне себе миловидная и забавная девчонка, как затем она выдавала очередную дичь или садилась мне на шею в прямом и переносном смысле. Так что любые романтические мысли убегали прочь, словно испуганные кролики, завидевшие голодную рысь. Ну и он нафиг. Сделать свое грязное дело и сваливать сразу из красного подземелья. Дом дяди Гармута располагался в глубине кланового квартала. Вполне себе добротный двухэтажный особнячок, разве что без большого двора. Земля и тут стоила не так уж дешево, ибо поддерживать крепостную стену и защищать огромный город от монстров – та еще затратная морока. Лилит громко заколотила по входной двери и загомонила. «Дядя Гармут, откройте! Великая Лилит Астарот снова почтила вас своим присутствием!» Вскоре с той стороны послышались какие-то сдавленные ругательства. А затем дверь отворил синекожий демон, пребывающий явно не в самом лучшем расположении духа. «Опять ты?» «У меня к вам важное дело, дядя», — начала было с пафосом Лилит, но ее перебили. «Денег не дам. Сколько можно? Мне так скоро придется доспехи продать, чтобы тебя прокормить». «Да нет же!» Возмутилась Лилит, а ее щеки украсил милый румянец. Очевидно, что мелкой было неловко показывать свои промахи перед новым подручным. «Что ты все заладил? Деньги, деньги. Как будто я не могу просто так навестить любимого дядю». Ефрит недобро нахмурился. «Выкладывай». «Позволь представить тебе. Мор-Амур Асмодей, мой новый верный последователь». Гармут осмотрел меня сверху вниз, и его взгляд не предвещал ничего особо хорошего. На лице взрослого умудренного демона не было написано, что у него проблемы с головой, в отличие от его племянницы. «Серьезно? Ты вообще нормальный, Асмодей?» «Пока никто не жаловался», — хмыкнул я. «Твой выбор. Ты уж присмотри за этим недоразумением», — произнес демон с намеком. «Разумеется», — кивнул я. «Что? Кого это ты назвал недоразумением, гад? Это я буду присматривать за своими прислужниками». «Как пожелаешь», — спокойно заметил Гармут. «Так зачем заявились ко мне? Или, дай угадаю, класс развития? Судя по статусу, водному эфриту пора двигаться дальше». «Ты удивительно догадлив, дядя», — кивнула Лилит. «Прошу тебя одарить моего подручного новым классом. Это поможет развитию домена». «И что же твой домен готов предложить мне взамен?» Девчонка бросила на меня смущенный взгляд, а затем приблизилась к Гармуту и прошептала: «Пожалуйста». «Ничего не поделаешь», — вздохнул дядя. «Умеешь ты из меня веревки вить, проблема ходячая. Но, судя по экипировке твоего спутника, Он в состоянии отдать за класс пару-другую монет. Вам доступно новое задание. Получение класса. От Гармут Астарот. Ранг редкий. Получите новый класс, заплатив 10 золота. Награда. Класс развития Ледяной Эфрит. Требования. Магический класс. Уровень 30. Интеллект 50. Выносливость 30. Вы подходите. Инты у меня имелось в достатке. Я как раз остановился на полусотне. А вот выносливость оставалась на уровне в 27 пунктов. К счастью, оставленные свободные 3 очка характеристик позволили мне прокачать себя в соответствии с требованиями. Хорошо хоть не стал бустить силу и ловкость, требующиеся на драконьи классы. Я поморщился внутренне, но не стал торговаться, достав из кольца десяток золотых кругляшков. «Подожди! Ты же говорил, что у тебя не осталось денег!» — сузила свои желтые глаза Лилит. «Последние крохи отдаю», — вздохнул я горестно. «Специально на класс оставлял заначку». «Ну ладно», — успокоилась она. «Но помни, казной домена распоряжаюсь я». «Конечно». Я передал монеты Гармуту, и спустя несколько мгновений система сочла квест завершенным. Если вспомнить, как я брал первый класс всего за один кристалл, ценник явно подрос. Меня окутало свечение, и на несколько секунд все ощущения пропали, словно бы рубильник дернули. Какое-то время я пребывал в темном небытие, но затем вынырнул наружу. Логи заполонили разнообразные уведомления, но я решил разобраться с ними позже. Лилит и Гармут с интересом пялились на меня. Я спохватился и принялся себя ощупывать. Рога на месте. Кажется, они немного увеличились в размерах. Крылья не отросли. Но зато в штанах сзади появился некоторый дискомфорт, который мог означать только одно. У меня образовался хвост. «Что ты вертишься?» — пробурчала Лилит и бесцеремонно приподняла мой плащ. «У тебя что, в штанах нет отверстия под хвост?» — произнесла она удивленно. Пробурчал я невнятно. «Ты как будто без хвоста родился», — фыркнул бывалый демон. «Давай распорю». Лилит вытащила свой серп. «Только аккуратно!» «За кого ты меня принимаешь?» «Ауч!» — скривился я, почувствовав укол в свой хвост. «Прости, Мор, немного не рассчитала». Вскоре мой новый хвост, слегка отцарапанный, оказался освобожден наружу, и я мог вздохнуть спокойно. «Странно. Обычно ледяные эфриты имеют более насыщенный синий цвет кожи», — задумчиво произнес Гармут. «А ты, наоборот, словно светлее стал». «Видимо, какая-то аномалия», — выдал я сумбурно. «Черт, походу, моя маскировка внешности обнулилась. Хорошо, хоть демонический класс приблизил меня внешне к настоящим демонам». «Стоп, а фальшивая скрижаль?» Я взглянул в свой статус и с ужасом заметил, что строка класса после новой трансформации обновилась на настоящую. «Класс. Ледяной эфрит, водный дракон, маг». Полагаю, у того, кто сейчас взглянет на мой статус, возникнет очень много вопросов. «Большое спасибо за помощь, нам надо идти», — протараторил я и потащил Лилит прочь от дома ее дяди.